Харри сидел в кабинете и смотрел на стол. Он так устал, что, казалось, нет сил даже дышать. Вчерашние эскапады, закончившиеся изолятором и очередным кошмаром, все это недаром далось, а встреча с Вилли Барли его добила. Обещание поймать преступника и эти слова Барли о том, что его жене сделали больно, Харри не сомневался, Лизбет Барли мертва. С самого утра его тянуло выпить. Сначала это был естественный позыв организма, потом панический страх из-за того, что он сам перекрыл себе доступ к целебному снадобью, не захватив с собой ни фляги, ни денег. А теперь желание выпить перешло в ту фазу, когда и физическая боль, и страх разрывали организм на кусочки. Злобный враг ломал изнутри его кости, откуда-то из-под сердца лаяли псы. Господи, как же он их ненавидел! Так же сильно, как они ненавидели его. Рывком встав, он подошел к сейфу. В понедельник он поставил туда полбутылки виски «Беллс». Интересно, он только сейчас об этом вспомнил или думал об этом все время? Холли уже привык, что Харри обманывает Харри. По-разному. Он уже собирался открыть сейф, но вдруг остановился, уловив странное движение. У Эллен на фотографии дрогнули губы. Он сошел с ума? Или она действительно улыбнулась? — Что уставилась, стерва? — пробормотал он. И через мгновение портрет слетел со стены и упал на пол. Стекло разбилось. Эллен по-прежнему улыбалась. Харри потрогал забинтованную правую руку. Она опять заныла. Он снова потянулся к сейфу и тут увидел на пороге двух человек. И сообразил, что они стоят здесь уже некоторое время, а их отражение могло показаться движением на фотографии. «Привет!» — сказал один из вошедших, глядя на Харри с удивлением и испугом. Харри сглотнул и отпустил ручку сейфа. «Привет, Олег!» Мальчик был в кедах, синих шортах и желтой футболке сборной Бразилии. Харри знал, что на спине красуется девятка и фамилия Рональдо. Эту футболку он купил ему на заправочной станции одним зимним воскресеньем, когда они с Олегом и Ракелью выезжали в Нурефьель покататься на лыжах. «Встретил его внизу», — сказал Том Воллер. И положил ладонь Олегу на голову. «Стоял на входе, спрашивал тебя, и я решил привести его сюда». «Так ты, Олег, играешь в футбол?» Мальчик не отвечал, уставившись на Харри темными глазами. Они у него были такие же, как у матери, порой бесконечно кроткие, а иногда безнадежно суровые. Сейчас Харри не мог с уверенностью определить, какие именно. Темные и все. «Нападающий?» Воллер с улыбкой потрепал Олегу волосы. Харри посмотрел на сильные длинные пальцы, на липнущие к ним темные волосы Олега. Ноги стали подкашиваться. «Нет». Мальчик по-прежнему смотрел на Харри. «Защитник». «Послушай, Олег». Воллер вопросительно посмотрел на коллегу. «Харри тут боксирует с тенью. Я тоже иногда так делаю, когда что-нибудь раздражает. Может, прогуляемся на верхний этаж? Я тебе вид с площадки покажу, а Харри пока тут приберется». «Я останусь здесь», — ровным голосом сказал Олег. Харри кивнул. «Ладно, Олег, приятно было тебя увидеть». Воллер похлопал мальчика по плечу и ушел. Олег остался на пороге. «Как ты сюда добрался?» — спросил Харри. «На метро». «Один?» Олег кивнул. «Ракель знает?» Олег покачал головой. «Так и будешь там стоять?» — еле выдавил Харри, чувствуя, как сильно саднет в пересохшем горле. «Я хочу, чтобы ты вернулся к нам домой». Харри позвонил, и через некоторое время в кабинет ворвалась Ракель. Глаза у нее были совсем черные, а голос пронзительный. «Где ты был?» — скрикнула она. На мгновение Харри решил, будто вопрос адресован не только сыну, но ее взгляд скользнул мимо него, и остановился на Олеге.